Какого рода у вас дела?» «Еще не знаю. Может, просто похожу по городу. Может, наткнусь на что-нибудь стоящее». «Что может стать стоящим?» Меня уже раздражала эта демонстрация безразличия и к собеседнику, и к поездке. «Не знаю». Вероятно, уловив что-то в моем голосе, он усмехнулся. «Я вообще мало знаю, что интересно, что нет». «В Москве?» «Нет, вообще». Тут в разговор включился Бося. Он обладал редким даром по интонациям почти точно определять смысл разговора на неведомом ему языке. Видимо, срабатывал музыкальный слух. Бося занимался в семинаре самодеятельных композиторов. Сочинял романсы. «Друзья мои, я предлагаю следующий план действий. Мы в редакции посоветуемся и завтра предложим господину Яннидису список мест и тем, которые могут его заинтересовать. Ксения Александровна подумает об этом». Я перевела. Мы оговорили завтрашнюю встречу и распрощались. «Ксения Александровна, минутку», — задержал меня Бося. Едва спина Яннидиса, заслонившая на мгновение дверной проем, сменилась прямоугольником двери, Бося опустился в кресло и, откатившись назад, вытянул ноги. Жест внутреннего недовольства. «Ну что это? Ну что это? Мы же сотни раз договаривались, с гостями тон только самый приветливый. А ты будто пережевываешь жабу, тем более такой парень. Ты знаешь, кто он?» «Нет». «Ты же не предупреждал даже, что он приедет?» «Этот парень почти 20 лет отрубил в концлагере Макронисос и прочих. Он меньше года как вышел». «А зачем он приехал?» «Знакомиться с миром. Хочет видеть, что стало с планетой за эти 20 лет. Надо помочь. Ты подумай». «Подумаю». Когда я вышла в предбанник, комнату, где сидела Босина секретарша, Яннидис был еще там. Лариса обрушила на него багаж, приобретенный на второй год обучения на курсах иностранных языков. Все у них складывалось прекрасно, беседа текла рекой, время от времени замирая в глубоких омутах неправильных глаголов. Увидев меня, она сказала Яннидису: «Вас будет ждать машина через 10 минут», сказала нежно и грамматически безупречно. «До завтра», — я помахала ему рукой. В коридоре мы столкнулись с Генкой, и он жарко выдохнул у меня над макушкой: «Я вещь». «Ну какая вещь? Ведь сильная вещь, да?» «Письмо. Дорогой, я послушная и аккуратная. Я делаю все, что ты просил. Меня стоит пожалеть. Я тону в грудах рукописей, журналов, вырезок, как демон у Станислава Лема, захлебнувшийся в потоке информации. Может быть, все, о чем я писала когда-то и что ты просил прислать тебе, мало послужит твоим представлениям о бытии Земли. Земли, отторгнутой тюремными стенами, колючей проволокой, ограждением моря. Отторгнутой на 20 лет, таких одиноких и безысходных, что ты, вероятно, и не мог представить, что где-то люди свободно передвигаются по дорогам, и маршруты их измерены не азбукой шагов, а тысячами километров. И все-таки я сижу на полу, заваленная бумажными сугробами, и пытаясь извлечь из их глубин